Нет, я вам не завидую. Что может быть глупее? У вас своя жизнь, у меня своя. Наши жизни не пересекаются. Никогда не пересекутся. И слава Богу! Дима открыл глаза. Проснулся. Он лежал в своей спальне. В спальне, которую ненавидел. Он никак не мог к ней привыкнуть, примириться с этими дурацкими шелковыми обоями в цветочек. Ладно бы только цветочки. Там еще купидоны порхали по тесненному шелку. Мордастые, раскормленные, с блудливыми порочными харями. Тьфу! Дима отвел взгляд от стены. Он не мог привыкнуть к этой мебели, безвкусно кокетливой, к этим рюшкам и пуфам. Белый ковер, белые напольные вазы, стиль дамского будуара. Спальню обставляла Лара. Лары здесь больше нет, будуар остался. Надо все менять, к черту, к дьяволу, свистнуть этого швейцарца, спеца по холостяцким берлогам. Заламывает бешеные бабки, но зато какая работа! Жесткий, мужской стиль, ничего лишнего, холодноватые спартанские тона, умеренный аскетизм, никаких вот этих купидонов разожравшихся. Дима поморщился. Голова трещала нещадно. Перепил вчера. Черт попутал. Он привстал на своем гигантском ложе, растер виски. «Это что такое? Это кто? Это чья пятка?» Дима осторожно приподнял краешек одеяла. Спутанная гривка цвета спелого баклажана, смуглое плечико, узкая спинка. Юная дева, абсолютно Диме незнакомая, почивала на его палатях, зарывшись личиком в смятую подушку. «Эй!» — окликнул ее Дима ошарашенно. Осторожно дотронулся до ее плеча. «Эй!» Дева, не желая просыпаться, повернулась к нему лицом, пробормотала что-то бессвязно, сонно, не открывая глаз. «Не такая уж и юная, между прочим. Личико супер, но...» Сей Розан подвял, еще не успев раскрыться. Незнакомка, так и не проснувшись, потянула было к Диме правую длань с экзотической наколкой на предплечье. Дима шарахнулся в сторону, прикрыв спящую красавицу одеялом, сполз с постели. Запахивая на ходу халат, шикарный халат, атласный, китайский, расшитый драконами и пагодами, он сразу 5 таких купил прошлой осенью в Антверпене. Он завязал его потуже и вышел в коридор. Коридор был безбрежен. Дима миновал его, мучительно соображая. Кто такая? Где он ее склеил? И как он вообще мог? Он, с его брезгливостью патологической, 1000 раз осмеянный всеми, как он мог лечь с валютной шлюхой? Как он мог так надраться, чтобы не помнить сейчас ничего? В студенчестве это называлось форточкой. Вылететь в форточку. Нахлебаться какой-нибудь бурды дешевой, какого-нибудь розового крепкого. Набраться до беспамятства. И привет. Провал. Дима вошел в свою гигантскую кухню, плавно перетекающую в гигантскую лоджию, где за витражными стеклами зеленел Димин сад. Диковинная деревца, Димина гордость. Он сам их ежеутренне опрыскивал живительной влагой из водного пистолета. В кухне за столом сидел моложавый брюнет, лет 40, орал в трубку мобильного телефона. «Скинем 3%! Не жмись! Они же оптом берут!» «Финны целую партию покупают!» — подмигнул он Диме, закрыв трубку рукой, Димка, пляши!»